Глава 18. «Госпожа, позвольте мне проучить этого наглого засранца!» Удивляя меня чистой речью, произнес бугай Альф. Хотя, если присмотреться к его комплекции, то он был несколько меньше остальных. «Ирмагриль, мой славный и верный воин, принеси мне его голову!» — кивнула принцесса. «Что же, твое желание проверить мои способности вполне логично. Можешь выставить хоть с десяток чемпионов. Вы даже можете попытаться остановить меня вместе. Итог будет один». Я вложил клинок в ножны и стал полубоком, готовясь к схватке. Примерно такого я и ожидал. Проверка на прочность. Трон не завоевать одними обещаниями и словами. «Хватит и меня одного!» Здоровяк стремительно сорвался вперед, на ходу вытаскивая меч из ножен. «Неплохо, ты даже быстрее меня!» Я пару раз уклонился и понял, что острие все ближе и ближе. Вариантов было много, и я решал, как поступить. Магию он не применяет. Уровень у этого Ирмагриля 22-й. На теле много легендарок. Все подобраны так, чтобы увеличить либо силу, либо ловкость. Вполне себе очевидный выбор. Я легко смогу одолеть его магией, но для того, чтобы захватить сердца наблюдающих, нужно превзойти соперника в том, в чем силен он сам. По крайней мере, чтобы никто не понял, что все дело в магии. Заблокировать удар и перехватить оружие, понадеявшись на броню доспехов — вариант. Активировать пояс, повышая ловкость — тоже вариант, но так, скорее всего, я только стану с ним примерно на одну ступень в этой характеристике. Да, я вынослив и спокойно доведу бой до победы, но поединок не будет выглядеть сокрушительным. Ну а еще я хитер и могу замаскировать одно под другое. Например, нанести духовный удар. Мало кто сможет понять, что произошло. Для этого потребуется очень сильно прокачанное восприятие потоков силы. Благо, этот удар работает на дистанции и в пару сантиметров. В нашем бешеном танце и кружении это довольно легко скрыть. Открытая ладонь хлопнула по груди противника, а вторая рука опасно схватила и сжала меч под мышкой. Вот только каким бы безобидным ни казался мой удар, он магический, и он шокирует. Альф не стал исключением. Даже клинок из рук выпустил. А потом, шатаясь и сжимая зубы, сделал несколько шагов назад. Лок показал 60 урона моему противнику. Он тоже увидел Лок и оскалился. «Думаю, ударь я в полную силу, ты бы оказался мертв. Хорошая скорость, резвость, точность клинка. Силы, само собой, тоже много. Выносливость слабая. Под конец уже начало сбиваться дыхание. Живучесть крайне мала. Треть здоровья потерять от такого слабого удара. Держи свой меч и становись в строй. У тебя есть перспективы. Уверен, твоим талантам найдется применение». Подвел итог битвы, протягивая клинок тяжело дышащему владельцу. «Ну и интеллект, я так понимаю, выше, чем у большинства соплеменников. Следующий! Можете всем скопом, как я и говорил!» Парение подняло тело в воздух, позволяя всему осадному лагерю хорошо увидеть гостя в моем лице. Альвы заскрипели зубами, пропустив вперед огроменного, тяжело бронированного бойца с лысой башкой, который зачем-то поклялся сломать каждую кость в моем теле. «Ты, здоровяк, считаешь себя королем одного удара? Ну, давай померяемся силами. Один удар от тебя, один удар от меня!» — предложил я. «Ой, оскалился-то как! Сила-то в нем, что у дурного!» «Не жалеть потом свои глупые слова, когда ты быть на тот свет! Я убивать один удар! Я один уберу Дармен!» Похвалился Альф, нахлобучивая на лысую башку шлем. Ветер начал развивать его алый плащ, и оттого он стал выглядеть максимально пафосно. Парочка едва заметных магических вихрей маны пронеслась вокруг, и я понял, что он активировал доступное усиление. «Боюсь, боюсь!» Ростом здоровяк тоже мог похвастаться. Стоило отключить парение, как голова оказалась на уровне его груди. Так что бить он собирался прямо мне в бубен. Жаль, у левитации нет обратной функции утяжеления. «Сейчас твоя голова взорвется со смешным хлюп!» Занес он кулак. «Минуточку!» И я активировал лозу, что проросла из глубины земли и обернулась вокруг сапог. «Ты же силен! Если я улечу от удара городу, как ты узнаешь, что я умер?» «Хорошо придумать! Вязать крепко!» Я заикарился и тайно поставил позади себя магический щит. Чуток повозился с настройками, насытил маной, сделал для тела стену. Что-то мне подсказывало, затылок может оказаться менее крепким, чем магический щит. Лучше им не встречаться. «Я готов!» Стоило только сказать, и Альф с криком и ором занес кулак. Его глаза налились кровью, и мне в голову вонзилась эта мясная гиря. Вернее, в маску. Я уже давно научился активировать ее в самый последний момент. С того самого раза, как попытался проткнуть себе клинком глаз и мозг ради активации автоэффекта одного горячо любимого мной артефакта. Голова резко откинулась назад, а системные уведомления сообщили о травме. Не перелом, что радует. Растяжение и разрыв связок. Вы получили критический урон. 116 урона. Получена травма. Какое красивое тут небо. Руками нащупал голову и вновь поставил горизонтально, позволяя запасам здоровья из печати Лазаря восстановить повреждения. Да и регенерация тут же заработала. Освежает. Спустя пару секунд я, игнорируя мучительную боль, начал шевелить шеей. До полного восстановления потребуется порядка 30 секунд, если верить системе. «Неплохо, неплохо. Силы под 45 единиц, наверное, да? В любом случае, после активации разных эффектов урон подрос, так что другие впрямь могли бы умереть от такого удара. Но теперь моя очередь». Пока говорил, улыбился, радостно заглядывая в удивленные рожи вокруг. Занес руку, приготовил щелбан. Активировал кольцо Геракла и пояс, что увеличили мои характеристики силы примерно до 38 единиц. Меньше, чем у противника, но у меня есть модификатор урона. «Это техника называется! Духовный щелбан!» Я отвязал свой растительный якорь и взлетел, чтобы достать до здоровенного лба. У этого явно с живучестью проблем нет, поэтому... Шея здоровяка, как и моя до этого, не выдержала. Он запрокинул голову. 200 от духовного удара и родной урон от выполненного в полную силу щелбана не сломали ему лоб и не отбросили прочь, но опустили его здоровье на 80% и вырубили. Зашатавшийся шкаф исполнил созданную про него пословицу, громко упав и подняв столб пыли. Мой взгляд переместился на не такую уж и самоуверенную правительницу, в чьих глазах появились сомнения. Самый быстрый и сильный воин проиграли. Оставалось уступить мне лишь в магии. Ну или банально, напасть всем скопом, попытавшись уничтожить. «Ну что же, думаю, у себя в голове ты пытаешься придумать, как бы одолеть меня и разойтись. Боишься, что твои подчиненные будут переживать и шептаться за спиной. Мол, появился тот, кто является вестником воли Альвии и ее сынов, могучих титанов. Твои сомнения не идут тебе на пользу. Ты думаешь, я самозванец? Что я не имею права? Что никогда чужеземец не будет править вашим родом? Я буду ждать момента, когда ты передумаешь, и сделаю тебе маленький подарок». Я убрал руку от кристалла маны на поясе и щелкнул пальцами, запустив в рядах ее подчиненных форменный хаос. Сотни лоз взвились в воздух. Усиленные тьмой, они крепко схватили ближайшую сотню бойцов, а остальных оградили от нас. Внутрь созданного мной круга телепортировался какой-то ушлый альф, и я тут же схватил его за шкирку, швырнув в сторону леса смерти. «Ты просто маленькая девочка, получившая немного силы в руки. Ты ведешь войну за трон и господство над альвами. Похвально. Я же веду борьбу за трон над всем новым миром. Просто представь, насколько проще станет наш путь, если мы объединимся. Но что касается врагов, они будут трепетать от мощи союза людей и альвов. Зион власти сам нашел меня, и я не намерен от него отказываться!» Я достал один из договоров, подготовленных кляксой, и его протянул прикрывающийся щитом и наставивший на меня меч главе дома Игнурт. «Вернешь сегодня на закате, вместе с символом своей преданности. Либо я вновь войду в лес Шелиона и заберу его сам. Именно так закончится история великого дома Игнурт. Забвение. Или же... вечная слава дома, пронесшаяся через целых два мира!» Щепотка иллюзии обмана, рисующая бедолаге то сотни и тысячи трупов альвов, то трон и золотые полы дворца. С мощными стенами, крепкой мебелью, тысячами преданных воинов в монументальных доспехах с блестящим оружием. Все это, усиленное голосом архивестника. Арафируэль оказалась в безвыходном положении. Крики ее воинов, тщетно пытавшихся пробиться к повелительнице, удручали ее еще больше. «Сегодня! На закате!» Я вернулся в город и, проигнорировав многочисленные вопросительные взгляды, направился к расположенной на углу улицы закрытой таверне. Не спрашивая ничего разрешения, открыл дверь и вытащил пару стульев к стальному столу, прикованному к бетонным блокам, заменившим террасу. «Мне долго пива холодного ждать?» — задал резонный вопрос и снял с головы шлем. «Что там? Не видно, чтобы они лагерь собирали?» «А если они уйдут, вы прям станете счастливыми и довольными?» Они так и не поняли, что я хочу им сказать. Кинул зелье здоровья одному из командиров. «Дай Дубичу, пусть приходит со своей командой сюда. Будем ждать». «Чего ждать?» «Решение альвов. Если захотят умереть, это их выбор». Пожал плечами, принявшись копошиться в мешке Суурта, доставая оттуда сухпайки. «Не понял, откуда тут блинчики?» Повнимательнее присмотрелся к содержимому и осознал. Кто-то заботливо сложил мне не только кучу припасов, но еще и редкий артефакт, который сохраняет свежесть и прохладу фруктов. Судя по отсутствию пива и аккуратно сложенному новому и чистому нижнему белью и носкам в крайне неадекватных количествах, это был не Клякса и не Маверик. Ха-ха, понятно, что кто-то из девчонок. Но кто? Да и когда успели? Я особо и не отпускал его. Ну, кроме времени исполнения мужского долга. Ха-ха, забавно. Делаю ставку на Арин. Хотя я бы ее так просто не пропустил. Значит, когда я с Роксаной разговаривал, она меня отвлекала. Получается, тайный сговор конкуренток. О, любопытно. О, а блинчики-то непростые. Системные блюда. Значит, еще одна красавица руку к этому приложила. Вообще, я доволен ростом и прогрессом моих подчиненных. С учетом способностей и особенностей мира, те, кто первыми переселился в Варикейн, массово достигали успехов. Пусть не каждый стал кем-то экстраординарным, но все, даже та парочка штрафников, на голову превосходили среднестатистического жителя порта. Два брата уже так повзрослели, что стали членами элитного отряда разведки, выходившей к дальним рубежам. Жанна Мрак доросла до заместителя начальника городской стражи. Иргвар успешно взял 20-й уровень, став еще сильнее и опаснее. Он возглавил группу разрозненных инопланетных жителей города, по сути, помогая им с адаптацией. На последнем собрании мы обсуждали его идею по созданию интернациональной боевой группы для зачистки данжи под его же руководством. Головосек оказался прав. Только грамотно скомбинировав боевую группу, можно достичь высокой эффективности. И в этом был смысл. По крайней мере, попробовать явно стоило. Крюк практически не вылазил из самых опасных мест, найдя новый способ почувствовать себя на вершине. Адреналин у моего старого товарища бил через край, а сам он рвался вперед, достигнув уже 19-го уровня. В общем, каждый искал себя в этом мире. И чаще находил, чем нет. Да и те же мирные массово разбирали специальности. Снова и снова слышалось нытье в духе: «Найдите мне книгу по такой-то профессии! Запишите на меня долг! Я отработаю и верну!» А все почему? А все благодаря профессиональным чиновникам, создавшим такую систему неравенства, что заставляло завидовать тем, кто пашет. У них было все. И отдельные квартиры, и внимание, и любовь женщин, и вкусная еда, и деньги на выпивку, и приглашение к большим шишкам на совет. А еще в городе отыскался один пьянчуга, которого я искал. Причем без меня, сам пришел, представился как бывший управляющий городским советом Бобруйска и вошел в команду чиновников. А там уж не без его участия начали твориться чудеса. Удивительный мир, в котором привычные развлечения пошли прахом, и в моду вошла работа. Соцпакета? Нет. Пособий? Нет. Добыча в переброшенных создателями этого мира городах уже либо закончилась, либо ей занимались профессионалы. Короче говоря, после первого месяца рефлексии люди поняли, что жизнь продолжается, а вот существовать на уровне крыс как-то не хочется. Не исключено, что в других городах сложилась иная ситуация. Но глобально и в ментальном плане практически все человечество уже смирилось с тем, что, чтобы жить, надо вертеться. А кто не вертится, тот быстро покинет этот не самый гостеприимный мир. «Дмитрий, еле удалось со своего отрезка стены смениться!» Привлекая мое внимание, сквозь бойцов просачивался отряд Николая Фролова. «Колян, может, хоть у тебя будет пиво? Горло пересохло. Помру от жажды раньше, чем помощи дождусь!» Пробухтел я, подзывая знакомых. «Говно вопрос. Бывал я в этом баре. Владелец, как узнал, что орда прет, так ноги в руки и через северные ворота. Лично его видел. Сейчас чего-нибудь у него в закромах поищем». «Ага, а как вернемся, скажем, что альвы вторглись в его пивную, разгромили ее и свалили счастливые в лес», — посмеялся я. Через несколько минут к нам пожаловала делегация из чиновников города, лечащего врача и Ивана Дубича, что собственной персоной явился с перевязанным плечом. «Бинтов навесили». Ко мне в руки прилетел флакон с зельем здоровья. Изнутри таверны вытащили еще добротных крепких стульев. «Зелье у нас есть. Спасибо. Но они не вернут руку и боль унимают лишь на время». «Знаю. Просто хотел ускорить тебя. Какая разница, где лечиться? Много живучести у тебя». Я принял бокал с пивом, увы, теплым, а потом остановился, следуя знаком Фролова. «Подожди. Агар, сделай чудо!» Подозвал с соседнего столика не то якута, не то еще какого-то бывшего жителя Востока. Новенький в его отряде. Айгар положил руки на мой бокал. Завихрились потоки маны. Морозный воздух чуть расплывался вокруг. Но главным образом работал с моей кружкой, покрывшейся инеем. «Ох, холодненькая! Красота какая!» Оценил великолепные свойства, а к Айгару тут же протянули кружки и рюмки с напитками. Желающих пройти чудодейственную процедуру нашлось много. «Все, хватит меня взглядом сверлить. Я им ультиматум поставил. На закате он истекает. Если согласятся, заключу с ними союз, и мы будем готовиться к захвату великого леса Шелиона». «А если не согласятся? Их больше, уровни у них». «Да плевать. Я убью ее, если откажется. Остальных, если понадобится, тоже. Мне не нужны глупые соседи, не понимающие простой истины. Время мелких племен и отрядов кончилось. Настал черед больших войн. Тот, кто сумеет объединить максимум сил в один кулак, будет сражаться с другими кулаками. Никто не позволит потенциальной угрозе жить на окраинах подконтрольных ему земель. Тем более, если отвергнуто предложение о союзе и есть риск вступления в кулак противника. Одиночки сдохнут первыми. И пока все эти кулаки не объединились, а генералы все еще набирают вес, я пользуюсь. Несколько глотков пива принесли блаженство и умиротворение. Раньше я не любил пиво. Сейчас тоже не нахожу в нем ничего особо вкусного. Но это действительно легендарный напиток земли. Вкус ностальгии. Ну так вот, я нагло пользуюсь своей силой и избиваю конкурентов. Либо они будут со мной, и мы понесем наши знамена на равных, либо они будут гнить земле. Вот умеешь ты аппетит испортить, — скривился Дубич. Давай так. «Если альвы подпишут, то и я подпишу, даже если все мои замы и советники будут против. Если нет, проведу общее голосование. Его итоги будут зависеть, само собой, от демонстрации твоей силы. Пока что я слышал, что ты навел там шороху и немного пободался». «Вроде того. Оттягивая неизбежное, помни, что ты испытываешь мое терпение. Ну а сейчас, когда у нас есть немного времени, давай выпьем и познакомимся поближе. Расскажешь, как стал правителем этого чудного города? Взамен я расскажу тебе, как получить самый настоящий телепорт». «Тоже мне секрет. Источник надо развить. Да до таких величин, что только дети, первые наших жителей, и застанут, будем откровенны». Дубич опрокинул рюмку ледяной водки и скривился. «Странно. Видать, в городе высокие расходы и низкие приходы. Даже в Варикене и в Бобруйске о телепорте так не отзывались. Мой способ попроще. Займет не больше месяца, если постараться». Так и завязался наш разговор. Плодотворный, продуктивный, нацеленный на превращение Лахора в основной перевалочный пункт и военный лагерь в восточной части Холмогорья. И все бы ничего, но тут к нам начали прибывать разведчики, и новости были одна интереснее другой. «Командующий, группа Багратиона вернулась!» «Да ладно! Живые? Я думал, уже не увижусь с этим усатым пройдохой!» Удивленно поднялся с места Дубич, едва удержав равновесие. Через северные ворота вошла потрепанная, едва живая и с трудом шевелящая ногами толпа, которая, едва увидев холодную пенную жидкость, без спроса присоединилась к переговорам. Я не противился и слушал похвалу шеф-повару, что умудрилась сделать кучу чудес, ставших внезапно закуской. Только с бонусом к характеристикам блюда никому не давал. Только показывал, хвастаясь. «Я обязательно передам нашему мастеру по системным блюдам вашу похвалу. Я так понял, вы из пустошей?» «Верно, там жопа полная, лучше не соваться. Никакие кристаллы маны не стоят того, чтобы сдохнуть. Подробнее, друг мой, подробнее», — попросил Иван. «Нашествие нежити, и не об какой! Не те жалкие косяки или неуправляемое стадо! Лич? Непростой! Он уже 4 победы одержал! Его самого только мельком увидеть удалось! Мы сами едва удрали!» «Сколько в его армии нежити? Какие уровни?» «С 10 по 20, как и все местные. Сколько, не скажу, но другие отряды говорили, мол, 1100. Мы лишь одну из походных колонн видели. Эта тварь еще и очень умная, наглая. Она не лезет в города, не захватывает их, обходит стороной. Станет лагерем на день-два. Есть кто вылазит, пытаясь прорваться, ловит, убивает и к себе присоединяет. А потом дальше идет. При шторме-то им наваляют, положат большую часть. А вот так... Сестры Луни, Фей, китаянки, 15 000 людей привели. Половина к мертвецам присоединилась, а другая сбежала. А ведь они собрали лучше наемников со всех соседствующих с пустошью гексов Холмогорья. И не только там. Мертвые земли, полян кентавров. Чую, жопа будет нам. Не одна напасть, так другая. Что скажешь, Аид? Как нежить убивать будем, чтобы мир захватить? Кивнул в мою сторону Дубич. Секунду. Багратион, да? А откуда прибыло мертвое войско? Точно не скажу, но то были центральные районы пустоши, чуть ближе к западу. Токио. Ясно. Улыбнулся я, проверив статус контактов в меню. Ким Чен Ир все еще был бодр, жив и активен. И, судя по всему, изрядно прибавил в силах. Город мертвых пошел ему на пользу. Осталось только очистить его и возродить, превратив в жемчужину пустошей. «А что, Токио?» — удивился Багратион. «Не понял?» — разделил его недоумение Дубич. «Мы не будем уничтожать войско мертвецов и не будем с ним сражаться. Я знаю, куда они пойдут». Хотел было сказать, что это мое войско и все такое, но... Зачем посвящать в это посторонних? Никто не знает, кроме Арин, куда делся мой ручной лич. А их в этом мире хватает. Мало ли кто там начал проказничать. Мы вон совсем недавно нашествие таких же мертвецов вперемешку с прокаженными и просто обозленными драурами отразили. Так что секреты раскрывать не будем. Почему это не будем? «Ну так на мое имя посмотри. Я Аид. И какой-то лич не скроет от меня своих намерений. Смотри фокус». Я активировал улучшенный призыв нежити, и, так как рядом не было мертвецов или каких-либо захоронений, заклинание привлекло и проявило в этом мире те блуждающие души, что искали дорогу к своей цели. «Это призраки, и я ими полностью управляю. Со скелетами справиться еще проще». «Есть у меня против них один аргумент, так что не переживайте насчет нашествия». «Выглядит как настоящее. Это магия иллюзий?» — спросил один из людей Дубича. «Нет, это призраки». Полупрозрачная тварь заорала и пронеслась мимо задавшего вопрос, краешком зацепив руку любознательного человека. Тот резко побледнел, покрылся потом, тяжело задышал и вытаращил глаза. «Что с ним?» — спросил крайне заинтересовавшийся Фролов. «Шок от духовного удара». «Призраки имеют очень неприятный тип урона, который в первый раз тяжело преодолеть. Похоже на удар током и переохлаждение одновременно», — объяснил я и отозвал призраков, прекратив действие заклинания. В этот самый момент к нам подбежал еще один разведчик. Мужик чуть поклонился и донес радостную весть. «Командующий, альвы идут к воротам, небольшим отрядом!» «А ведь до заката еще несколько часов».